Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый. Он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны. Знатоку они бы много доставили удовольствия, немец пришел бы от них в негодование. Это был русский лирический тенор. Пел он веселую плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные восклицания, были следующие. «Распашу я, молода-молоденька, землицы маленько, посею, молода-молоденька, цветика-оленька». Он пел, все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское на Большой Орловской дороге славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях. Ему недоставало поддержки, хора. Наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого дикого барина, обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись, обалдуй с моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать. «Лихо! Забирай, шельмец! Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накаливай еще! Собака ты этакая, пес! Погуби, ирод, твою душу!» и прочее.